мы начинаем очередной урок Зогар, Зогар 41. Мы сейчас заняты очень важной статьей Зогар. Мамар ми вара эйле. Эта статья называется ми вара эйле. Дословно будет, кто создал эти. И очень есть еще другие, она перейдет в другие статьи, но это очень важно. Идет вплоть до, затем будет, далее будет ужасочь, то же самое тема Мивара Эйла Ильяу, от имени Ильяу написанная, очень-очень важно. Кто такой Ми, почему это Бара, Схиб и Эйле. Поэтому внимательно. Все это, что мы сейчас учим, имеет для нас практическую цель, тоже для нас, в первую очередь. Что мы учим сейчас, Ми, это будем увидим, что это Ешсуд, Бара, Схиб, Бара это создал, то есть говорит, что это указывает, что это брия, какая брия. Мы увидим, что это брия от Силута. А Эйле это эти, это Зейранпин и Нуква. И когда мы видим, как это поднимается, как поднимается ман, а душ, зон, а зон поднимается в Ешсуд, а Ешсуд называется Ми. Вопрос там есть. То есть есть еще вопрос, есть вопрос, миг, это кто? То значит, что еще можно поднять ман еще выше, в Абаваима. Таким образом, постадийно мы видим, как прийти к тому, чтобы получить свет Хая. Ибо именно свет Хая – это свет жизни, который удаляет всех, как бы сказать, ощущения всех клипот и дает, приводит к избавлению от внешних и клипот. И дает жизнь и приводит к осуществлению и завершенности, совершенству. Вот это, о чем он рассказывает, и надо смотреть внимательно, чтобы мы за внешними словами, которые кажутся нам небо, край неба, всякие другие небосводы и все, чтобы мы, и подобное, море и так далее, воды, чтобы мы все это знали, что это все, весь Зохар говорит обо мне. И эти же самые подъемы, что делает Зон, я должен проделывать эти. То есть не выходить как бы из себя, и в то же время это выход из себя, в смысле, что выход из желания получить. Но ни в коем случае не выход в хитсонию, во внешней части. А все познается изнутри. Страница Ютбет, 12-я. Левая колонка. Строчка шестая. От Вав. Буква Вав. И мы поднимаемся вверх на первую строчку Зогар. От Вав. Ман мыкаем альма. Вегарим ле Афган. Деид Галиин, Каль Януке, Де Ланан, Два Борайта, Увагин, Инон Равиин, Де Альма, Альма Иштазив, Ле Каблейгон, Торе Загав, третье, наса лаха, торей загав наса лаха, элин инон януки ревайн, ольмин, дихтив, васита, шнаим, керувим загав. Вот этот от. Очень тонко здесь он нам дает слова. Здесь много из стихов из Шира Ширим, песнь песни, которая полностью сокрыта от глаз внешних. Левая колонка, шестая строчка. Очень внимательно. Уман мыкаем альма выхулы. А кто поддерживает мир? И так далее. А, еще не переводил. Хорошо, тогда первая строчка, перевожу сейчас сам текст Зохар. Первая строчка. Уман мекаем альма, а кто поддерживает существование мира? Или поддерживает мир дословно? Вегарим ле авган, и приводит к тому, или вызывает то, что ле авган, что отцы идгалиин раскрываются. И он такой типа вопрос поставил. Но вопроса нет в каббалистических источниках, нет вопросов. Стоит запятая, но это вопрос. Только надо самому увидеть. Каль, и он дает нам изречение дает нам. Каль янукы Деланан Богорайта. Голос Каль, голос Януки, голос подростков. Еще даже, можно сказать так. Деланан Богорайта, которые учатся, занимаются Торой. Два. После запятую. Увагин инон Равиин де Альма. И так как они отроки мира, примерно так, есть разные понятия, как вы говорили, есть, увидим сейчас, три понятия есть таких подростков, детей. Так как они отроки мира, Альма и Штазив, мир спасается. Точка. Лекаблейгон, а против них, то есть напротив них, стоит написано в песне песней. Торей загав на селаха. Ряды, можно сказать, золотые. Как бы сказать, ряды золотые, как это можно сказать, ну, можно так сказать, торы загав, то есть золотые, как бы, ряды сделай себе, можно я найду лучшее слово. Еще есть такая, например, Тор, Тора есть еще, типа, большие голуби, такое есть. Он сказал это, сделаешь себе такие, Ашем, Творец сказал тоже, Муше, чтобы он это тоже сделал, чтобы сделать золотые, ну, такие предметы, он им сказал, такие, типа, образы. Сделай себе. Это не важно, сейчас он нам расскажет. Элин инон енуки рававан равиин алмин. Он говорит, кто это? Он говорит, это, он говорит, это они, эти, делает и дает три слова на дети. Енуки, одно слово на дети, это самые маленькие. Затем реваин, можем сказать, отроки, олмин, это типа подростки, но больше со значением, да, значением невинности. Ну, будем говорить подростки. В общем, все три указывают на малое состояние. Есть в малом состоянии, тоже есть все три, как мы знаем. И он не будет сейчас говорить, он не будет нам этого рассказывать, поэтому я говорю. Вот три вида детей он приводит, подростков разного уровня. Меньше, среднее и большое. Потому что во всем есть три. Ибур, Еника и Мохин. Правильно? Мы знаем. Так и здесь, в детском, так и в детском, или так сказать, в малом состоянии. То же самое есть малое состояние, то есть ибур малого состояния, ибур, или там, да, потом говорим, малое состояние малого состояния. То есть, когда есть уже шесть сферот, и мохин, и когда есть уже все сфероты, есть рух да рух. Поэтому три он приводит. Дихтив, ибо написано. Васиташ наим крувим. Четыре. Загав. О, теперь он, понятно будет, что нам говорит. Ибо стоит написано в Торе, в Шмот. Написано в Исходе. Написано то, что он сказал, Ашем Моше. И сделай два херувима из золота. Два золотых херувима. А то, что мы говорили там, Тора и Загав на Салаха, то же самое, что сказал ему, что написано в Шираширим, песнь песни. Так? То, ну, а это будет, как я сказал, Тора и Загав, это как бы эти большие голуби, не знаю, как они по-русски называются, но... а мы тогда говорили, ты помнишь вот это... что горлица, о, горлица, два и две горлицы сделай себе, золотые горлицы сделай себе. Вот это может, самое будет лучше. Вот мы перевели ее. Теперь переходим на левую колонку, шестая строчка. Все, о чем он говорит, очень важно за всеми этими, как бы сказать, образами, понятиями видеть духовную лестницу. Уман мекаем альма, а кто поддерживает мир, выхулы и так далее. Двоеточие. Умигу сем гамекаем это улам. Он переводит нам. А кто сем гу, а кто это гамекаем, поддерживающий это улам мир, вегорем лавот шиит галу, и приводящий к тому, вызывающий такое-то это, что отцы, чтобы отцы раскрылись. Восемь. Гайну, коль гаиладим, гаоским батора. А когда мы говорим раскрытие, мы всегда имеем в виду хохма. Это я тебе просто добавляю. Раскрытие всегда, когда есть хохма, когда нет хохма, нет раскрытия. Но, конечно же, тогда, когда в нижнем, под парса, это всегда Хасадим, а в них есть хохма, есть раскрытие. 8. Гайну, то есть, кольга еладим, он объясняет, он переводит. Голос детей. Янука, видишь, он говорит, детей. Аоским батура, которые занимаются Торой. То есть он нам уже дал тоже первое слово, которое из трех имеющих значение дети. Это будет дети. То есть голос детей, занимающихся Торой. Сейчас увидим все это, как это будет ясно, как он нам расскажет. Увишвиль 9. Еледей олам эйлу. И ради этих детей мира. Гаулам Ницаль, мир спасен. Мы увидим все, как это есть, почему ради этих детей. То есть увидим все, как это будет. Что это значит, о чем говорит Зоар. Ухнегдам, Катув, 10. Торей Загав, Наса, Лаха. А против них, то есть в соответствии против них, в соотношении, по отношению к ним, написано «Торей загавна селаха». Можно сказать, горлицы золотые сделай себе. А «Торей» тоже может означать еще такие ряды, как бы пазы, золотые пазы, пазики, пазы. Тоже будет это слово используется. Часто есть так, что есть различные потоны, различные уровни. Тоже о чем говорит Тора сверху так, а есть еще более глубинные понимания, понятия, значения. 10 после точки. Эйлухем еладим, нарим, ва альмим, шикатув, васиташ, наим, крувим, загав. Он говорит, кто же тогда вот эти вот золотые горлицы, или пазы, как я говорю, 4. Эйлохем еладим, он говорит, это дети. Вот это первое слово, которое мы говорили, енуки, это дети. Нарим, второе слово, а второе, нарим, это будет соотноситься с, у нас в Зогаре с... Третья строчка там посредине равиин в Зогаре арамейской. То есть подростки. 11. В аламим. Аламим это девственница, да? Девственница, то есть подросток. А это девственники. То есть ребята, которые уже взрослые, да? Ребята подросли уже отроки. Это очень хорошо. Так, дети... Подростки и отроки, можно сказать так. Шикатув, что написано. Что либо написано. Что это в Торе. Васиташ наим херувим загав. И сделай два херувима золотых. Все, вот сейчас расскажу нам. 12. Важно то, что когда ты слышишь Зогар, чтобы у тебя не морщилось лицо и морщины появлялись на лбу, что ты задумываться начинаешь головой, а что это такое? А раскрыто. Морщины не должны появляться. Морщины появляются из-за земного разума, который хочет понять любой ценой. А этого абсолютно не нужно. То есть отдай себя полностью тому, что ты слышишь, и все, и это все даст и свет, и все, и понимание. 12. Биура дворим. Равиин де альма. Гем пхина. 13. Мохин де ахор ганаль. Бадибура самух. Ганикра 14, апызутры. Я буду сразу переводить. Биура дварим. Объяснение слов. Реваин де Альма. Подростки мира. Эб хинат мохин. 13. А это аспект, что это такое? Это аспект мохин ахор. Мохин ахора. То есть мохин, задний мохин. Что такое мохин ахор? Это 6 десятых от мохин. То есть мохин задней части, мохин под парсой. Ганаль, как сказано выше, бадибора самух в сопряженном изречении. От. Аникра, который называется 14 апы из утры. Они называются апы из утры, малые лица. То есть зон в их состоянии апы из утры, малых, в малом состоянии. Поэтому апы из утры называются малые лица. Как на том уроке мы учили. Вехен, Равиин, де Альма. И также подростки мира. Вехен, Енукей, 15, Равиин, де Альма. И также он говорит, в одном месте он говорит, подростки мира. А также он говорит то же самое, говорит, в другом месте он говорит нам, вот здесь, в последнем, в третьей строчке, он говорил нам, Енукей, Равиин, де Аламин. Он дает нам три значения детей этих. Дети, подростки и отроки. Он не объясняет, как я объяснил, что это все три. Ибур, Еника, Мохин, Еники. То есть состояние малого состояния. А он говорит, все эти также три эти значения этих детей. Овхинат, Азивук, Шалахем. Бамацавазе, аспект зивуга, который в них, в этом состоянии, Никра 16, коль енуки делайнен баурайта. Смешно говорит. А зивуг в этом состоянии, то есть в малом состоянии, называется коль енуки голос детей, Делайнан Паурайта, которые занимаются Торой. Сейчас увидим дальше. Вегусот Торей 17. Загав. И это, говорит, секрет, смотри внимательно. Торей Загав. Торей, это значит, как мы говорили, горлицы, или вы говорили там, пазики золотые. Что это значит? Торе минимальное значение, видишь, как Торе и Загав, минимальное значение множественного числа, если не, у нас не указывается, это 2. Так вот здесь стоит 2. Видишь, да? Торе и Загав. Два таких Торе и Загав делай. Два таких, или горлицы две золотые сделай. Или пазика, чтобы это, какое значение из этого он не указывал бы нам. То есть две сделай из этого. Минимальное. Вегусот бет гакрувим. А это секрет или суть двух херубим. Двух ангелов, ангелочки. Помнишь, он должен был сделать два ангелочка так над ковчегом золотым. Должен их был вылить их прямо соединенными с крышкой. Два херувима. Правое и левое. И уже видно это тоже в Торейзага, в минимальное множественное число, это 2. Только одно Торейзага в золотые, как бы, горлицы, это из Зогара, из Песни Песней, а Бет Херувим, два Херувима, эти, это из Торы. Дейнон апа из утра, он говорит, что это они малые лица. И тоже мы видим эти два херувима, это правое и левое, которое является малым, дают малое состояние. Теперь внимательно. Сейчас увидим, что это будет означать еще. 18. Ашер эйлу хамохин дыхая. Что эти мохин хая. Теперь внимательно слушай. Что эти мохин хая. Аним шахим басот 19. Гиткалут ямина бесмоля. Которые притягиваются в секрете соединения, присоединения правой линии в левую. Логаю мекубалим, 20, клаль бануква золотам, они не были бы получены бы, они не были бы получены, совершенно не было бы получены нуквой без них. Что это значит? Смотри внимательно. Есть нетрудно. Что он говорит нам? Он говорит нам малое состояние. Вот поэтому он говорит нам про детей, про это. Что говорит, без того, чтобы сначала было малое состояние, не может быть большого состояния. Поэтому он и говорил нам, что вот эти золотые, как сказать, два, как он говорил, два херувима, маленькие дети, так? И он говорил нам еще эти пазики. Пазики, значит, означает, что золотые, то есть означает тоже, как бы делание килим, да? Как бы высечение, да? Высечение килим. Поэтому такое слово, которое тоже имеет скрытое значение пазы. Ряды пазов. Поэтому там и стоит тоже как бы высечь килим. А это малое состояние. Так вот он говорит, что если бы, что это малые состояния, малые лица, то есть малое лицо, значит малое состояние. Катнут. Что эти мохин, еще раз 18, что эти мохин хая, что мохин хая, которые притягиваются, к нукве, они бы не было бы их, они бы не могла, она не могла бы получить их, нуква не могла бы их совершенно получить без них, без этих детей. Так? То есть без этих малых состояний. А поэтому он и говорит, что ага, если бы не эти дети, которые занимаются Торой, то не было бы спасения. А спасение приходит только от свет Хая. Понятно, как это все, как обрамляет это все Зогар. Еще раз я теперь, 18 строчка, я ее еще раз теперь дословно переведу. Ашер эйлу амохин дыхая, что эти мохин хай. То есть то, что хотят притянуть в большом состоянии к нукве. Аним шахим басот гиткалут ямина бесмоля. Это тоже очень новая вещь, которая у нас, которые притягиваются, смотри внимательно, в секрете включения, лучше сказать, 19, не соединения, а включения правой линии в левую. Сейчас я расскажу, что это означает. Что мохин хая, видишь, он говорит, что они притягиваются включением правой линии в левую. Так он говорит, что я сейчас повернусь к этому. Что он говорит, что логаю мекубалим, они бы не были получены, эти мохин хая, от которых приходит спасение. 20. Клаль, совершенно не были бы они получены бануква нуквой. Золотам, без них. Так, без чего? Без мохин да ахор. Да, то есть без малых состояний, или мохин ахор, мохин задней стороны, то есть 60-х мохин, которые мы говорим, мохин девак, можно сказать. Разные понятия, одно и то же, но мохин девак, можно сказать, мохин ахор, мохин девак. К моши катув коль зе, как это написано все, леэль выше, бедибура самух. В сопряженном, в сопряженном высказывании или в сопряженной от, который мы уже прошли в тот раз. Еще здесь маленькое сделаю замечание. Очень-очень важное. Он как-то так сказал, как бы это все между прочим. Но это очень важно. Может, я сделаю чертежик. Что он сказал? Что, смотри, что он сказал нам, 18 строчка. Что эти мохин-хаи, то есть это самое главное, то есть притягивание мохин-хаи, он говорит, как они? Они притягиваются, это мы, до сих пор мы это еще не учили. Притягиваются они в секрете включения правой линии в левую. Очень важно. Почему? Что значит в правую и в левую? Мы же говорили, что через среднюю линию приходит свет, так или нет? Потому что мы сейчас говорим о чем? Что Зейранпин получает, что Зейранпин поднялся, так? Как ман. Зейранпин и Нукве поднялся, как сказать, в Бину. И там произвел там среднюю линию, то есть вызвал звук правой и левой линии. Там была правая и левая бины. Он вызвал у них зивук, и у них появилась, у бины появилась третья линия, три линии теперь. Средняя линия. И он теперь через эту среднюю линию, которая имеет обе, и он теперь от них получает и может дать теперь нукве, нукве. И это она, и это дает ей, это что он ей дает, это хасадим, а в ней есть хохма. То есть есть мохин дыхая, которые проводятся через хасадим, покрытые хасадим. Как бы. И это она получает, и этом она получает спасение. Какое спасение? Спасение от хицоним, от внешних и от клипот. Понятно? Свет жизни получает. И может расти, и так далее. Так вот, мы знаем, обычно до сих пор мы учили, что это все идет через среднюю линию, правильно? А теперь он что-то нам говорит, что это эти мохин хаи, очень внимательно сейчас, что они притягиваются включением правой в левую. И это совершенно верно. Потому что мохин хая вообще гадлут всегда притягивает, гадлут получается всегда в левой линии. Запомни это внимательно. Всегда через левую линию, потому что что такое левая линия? Левая это хохма. Всегда хохма это левая линия. Каким образом, что левая линия хохма? Мы же говорим, что сфера хохма, она в правой линии находится. Все исправление, начиная со второго цимцума, никакой хохмы уже не приходит, только хохма от бины, которая возвращается в голову Ариханпина, и это, по сути говоря, это бина хохмы, а не сама хохма Ариханпина. А той мы ничего не получаем изнутри. Понятно? До Гбар Тикуна ничего не получаем. Мы получаем только тем, что когда бина возвращается в голову, понятно? То тогда приходит то из внешней стороны головы Ариханпина, имей в виду. То есть, поэтому и мы говорим через голову, волосы, через головы, так? Потом через глаза, через уши, так сказать, через нос, через бороду. Все это приходит из внешней части Ариханпина, приходит это как волосы, да? Саарот, спускается это через Абу и Иму, спускается в голову Ариханпина. Так? И он отдает это нукве. Это очень важно, потом будем все это учить. Это, все это секреты этого головы Ариханпина и так далее. Но все это идет через левую линию. Понятно? Как через левую линию? Так вот он нам объясняет, смотри, что левая линия тоже имеет теперь, левая линия имела только левую линию, так или нет? Так, вот она, когда она, когда левая линия, имею в виду, вот очень важно, что я сейчас говорю. Годы не спал я, пока это немножко не раскусил. Никто не может объяснить. Так вот, левая линия, пока она не включается в правую, или как может быть? Левая может включить в себя правую. Так? И правая может включить в себя левую. И есть таким образом, и кроме этого, есть еще и средняя линия, которая включает обе. Так вот, когда левая, смотри, когда левая, очень внимательно слушай, когда левая включает в себя, в себя включает правую, то тогда получается в левой две линии. Левая и правая, которые левая и правая, но они обе левые, так или нет? Они или нет? Они обе имеют цвет левый. Но все-таки есть и левая, и правая. И между ними, и они делают как бы тоже среднюю линию, безусловно. То есть между ними еще есть компромисс. Потому что левая из левая левой линии есть и правая левой линии. А между ними есть как бы еще как бы своя средняя линия. Средняя линия левой линии. Так вот он нам объясняет здесь. Чуть-чуть он нам сказал здесь. Так вот, что он говорит, что Мохин Хая, они притягиваются здесь через среднюю линию. Он нам не говорит про это, среднюю линию, но он говорит нам через включением правой линии в левую. О, правая включается в левую, тогда левая получает тоже среднюю линию. Левой линии. Понятно? И через нее проходит теперь Мохин Дыхая вниз. То есть из головы приходит Арихан Пина через Абава Йима, через они как бы внутри, а он протягивается через волосы и так далее, через разные эти, как бы он говорит, 13, сначала через 13 исправлений бороды Ариханпина. Потом притягивается до головы Зайранпина. В Зайранпине еще есть, в его голове есть еще 9 исправлений его бороды. То есть бороды, значит, что переходит через голову, в его, через его бороду, как бы борода, знаешь, где это голова. Переходит оно постепенно в тело Зайранпина. И Зайранпин опять передает это Нукве. Так? То есть Зайранпин связывается таким образом с Ариханпином. А Абауим, они просто переносчики. Они переносят как бы это, переносят это в Зайранпин. То есть они во внутренней части как бы находятся, и они это переносят. Ну, это будем учить. Но главное, что здесь надо еще раз, что я сейчас сказал, еще разочек, что он нам сказал, чуть-чуть так дотронулся, что через включение правой в левую, вот таким образом переносится Мохин Дехая, потому что таким образом. Хорошо. 20. Один. А? 21. 21. Точка. Везе шомер. Уман мекаем альма. Дагайну 22. Баэт рибуй. Аклипут. Шееш лагем. Кох лагархив олам. 23. Кевиямея мабуль. Гиней. Эйн. Такана Зулат, Багамшахат 24, Мохин, Дихая Басот Кешет Баанан, Каналь. Перевожу сразу и добавляю. Везе Шумер, имей в виду, все, что он сейчас говорит, в любом состоянии у нас это справедливо к нашим исправлениям. Все эти действия надо нам производить в любом состоянии. О чем он сейчас говорит? Смотри. Везешомер, это что он говорит? Уман мекаем альма, и кто, а кто поддерживает существование мира? Кто поддерживает мир дословно? Дегайно, то есть, 22, имей в виду, смотри, очень-очень внимательно, что. Все, что он говорит, это любое состояние, где у нас это, мы должны в себе это, мы это через это проходим. То есть, 22, каждое слово важно здесь. Баэт рибуй гаклипот. Во время усиления множества клипот. Шееш лаэн коэх лаархиволам, что есть у них сила, когда у них есть сила разрушить мир. 23. Кевиямей Амабуль, как в дни потопа. Гиней эйнта канале, смотри внимательно. Так вот, нет тогда, нет исправления другого. Зулат Багамшахата Мохиндехая, кроме как притягивания, 24, Мохин Хаи, Басот Кешет Банан, в секрете радуги в облаке. Каналь, как сказано выше. И то же самое у нас, совершенно то же самое, что не другого исправления, а есть всегда момент, когда в десяти сферотах, в каждом состоянии, когда такое состояние, приходит такой момент, когда кажется, что уже нет никакого спасения, как в момент, как во время потопа. И вот надо пройти тогда вот этот момент. Каким образом? Подняться дальше. Подняться таким образом, чтобы получить, я добавляю, получить мохинхая через присоединением правой линии к левой и через нее получить мохинхая. Каналь, как сказано выше, 24 после запятой. Шалидей зе, что таким образом, 25. Альма иштазив. Мир спасается. И человек спасается в таком состоянии, когда он притягивает эти мохинхаи. А потом опять начинается новый цикл. Умигу гамыкаем вагамаациль. 26. Это уламба это ги. И он спрашивает, как бы задается вопросом. Умигу гамыкаем. И кто поддерживает вагамаациль? И спасает, 26, Эдхауламба Эдхаги, мир в это время. И он отвечает, Вегарам, и добавляет еще, Вегарамла Афхан Лит Галиин, и вызывает то, что отцы раскрываются. Что это значит, 27, Шегор Мим Лагилуй Гахагад Басот Мохин Дерош. Что он говорит нам, что они, те, которые, кто это, те самые кто, как те, которые вызывают раскрытие, хагат, отцы это хагат, хесед горати ферет, басод мохин дерош, в секрете, в сути, мохин головы, каким образом, смотри, сейчас он нам скажет, мохин головы, главное нам сейчас мохин головы получить, то есть мохин дерош. Или Мохиндыхай, 28. Шахагат насу азлехабад дыхай. Смотри, что он говорит. Что хагат становится тогда хабад хай. То есть становится тогда светом хабад хай. То есть гар дыхай. Хабад это гар дыхай. Хохма бина дат. То есть гадлут. Заянпина. И тогда он дает это нукве. Точка. Он, то есть вопрос он задал. Кто это делает нам? Очень важно сейчас. Кто это вызывает это, что это все получается? Что хагат заянпина становится хабат. И тогда получает мохин, мохин де рош, или мохин де хая, и это вызывает спасение. Точка. В омер, и он говорит, 28, после точки. Шагагорем, 29. Лехоль зе гу, коль енуки де лайнан баурайта. 30. Дагайну, а мохин де ахор каналь. О, он отвечает нам. Кто же это все вызывает? И он объясняет нам очень и очень важно. В омер, и он говорит, Шагагорем 29 лехользегу, что тот, что вызывающий все это, являющийся причиной всего этого, это что? 29. Коль енуки, это голос детей, делаянан баурайта, которые занимаются Торой. Что это значит 30? Дегайну, то есть амохин да ахор каналь, то есть мохин ахор, то есть мохин задней части, то есть катнут, то есть они вызывают катнут, маленькие дети и так далее, вызывают катнут, вызывают 0,6 мохин, это называется мохин катнут, высекают килим, так сказать. Тогда получается, есть, делают килим, чтобы потом можно было получить мохин дыхая. Точка 30. Шегусот коль енуки витури загав, точка. Что это секрет или суть? Коль енуки голос детей витурей загав. И, как мы говорили, горлицы золотые или же пазы золотые. Вот мы закончили на этом. Этот от. А я вначале немножко так сказал неправильно. Я сказал, что следующее будет у нас. Начинается теперь со следующего раза. У нас начинается Маамар Ми Бара Эйле. То есть следующее начинается, я думаю, уже сейчас. Но он подготовил нас к этому сейчас на следующей странице. Юд Гимель. 13-е начнется у нас Маамар Ми Бара Эйле. Очень-очень важная, как сказать, статья Ми Бара Эйле, которая даст нам гигантское материал в понимании Зеранпина, его поднятие к Ишсот и так далее. И это и затем перейдет еще в Маамар Ми Бара Эйле, кто создал это, Ильяу, пророка Ильяу. Вот мы к этому уже подошли, и в следующем уроке мы этим займемся.